вторая штурмующая колонна проходила мимо генерала Чамберса. Он сидел на высокой лошади, мотавшей головой в лад барабаном. На нем была медная, вычищенная кирпичом кераса, которую он надевал лишь в особо торжественных случаях. Тяжелый шлем он держал в руке, чтобы солдаты могли хорошо видеть его налитое крючконосое лицо, похожее на раскаленную бомбу. Он хрипло, бесчувственно повторял: «Храбрые русские вперед! Храбрые русские вперед!» В голове колонны через луг к бастиону Гонор беглым шагом шел батальон преображенцев. Рослые на подбор, усатые, сытые, в маленьких треуголках, надвинутых на брови, штыки привинчены к ружьям, так как был приказ, не стреляя, колоть. Батальон вел подполковник Карпов. Он знал, что на него смотрят и свои шведы, притаившиеся в проломе. Шел щегольски, выкатив грудь, как голубь, вытянув нос, не оборачиваясь к батальону. Позади него четыре барабанщика, надрывая сердце, били в барабаны. Полсотни шагов оставалось до широкого пролома в толстой кирпичной стене. Карпов не ускорил шага, только плечи его стали подниматься. Видя это, солдаты, сбивая шаг, нажимали. Задние на передних, рта, рта, рокотали барабаны, в проломе медленно поднялись железные каски, ружейные дула. Карпов закричал: «Бросай оружие, сволочи! Сдавайся!» И со шпагой и пистолетом побежал навстречу залпу. Блеснуло, грохнуло, ударило в лицо пороховым дымом. «Неужто жив?» — обрадовался и отвалил преодолеемый страх, от которого у него поднимались плечи. Душа захотела драки, но солдаты перегнали его, и он напрасно искал, на кого наскочить со шпагой. Видел только широкие спины преображенцев, работающих штыками, как вилами по-мужицки. Третья колонна, а Никита Ивановича Репнина с осадными лестницами бросилась на штурм полуразбитого бастиона Глория. Со стен бегло стреляли, бросали камни и бревна, зажгли бочки со смолой, чтобы лить ее на осаждающих. А Никита Иванович в горячке топтался на низенькой лошади у подножия воротной башни, подсучив огромные обшлага, потрясал кулачками и кричал тонким голосом, подбадривал из опасения, чтобы солдаты его не оплошали на лестницах. Один и другой, еще несколько, подшибленные и поколотые, сорвались с самого верха, но Бог миловал. Солдаты лезли на лестницы густо и зло. Шведы не успели опрокинуть огненные бочки, наши были уже на стенах.